Чуани, он же диджей Пинья, Кения. Оперная певица, оказавшая огромное влияние на развитие музыкального образования в Китае. Профессор, блистательная Упися, Китай. Дирижер, музыкант, ранее исполнявший обязанности министра культуры Колумбии, а сегодня новый посол этой страны в России. Хорхе Игнасио Сорро Санчес, Колумбия. Продюсер и куратор, успешно продвигающая кубинскую музыкальную культуру на международный уровень, Адриана Пасос де Каронте, Куба. Народный артист Кыргызской республики и обладатель Ордена Славы Эрыскалды Османкулов. Посол малагийской культуры, артист, чьи песни стали национальным достоянием, легендарный Мами Готсо, Мадагаскар. Знаменитый исполнитель и директор музыкального центра Министерства культуры ОАЭ Джасем Мохаммед, Объединенные Арабские Эмираты. Композитор, продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко, Россия. Композитор, чьи работы отмечены престижными арабскими премиями. Мэтр Ахмед Карканави, Саудовская Аравия. Человек, который уже много лет работает с такими сербскими звездами, как Горан Брегович и Эмир Кустурица. Мирко Раденович, Сербия. Потрясающий музыкант, легенда рока, экс-вокалист Deep Purple и Rainbow, Джон Лин Тернер, США. Председатель Союза композиторов Таджикистана, профессор Амирбек Мусоев, Таджикистан. Народный артист Республики Узбекистан, лауреат международных конкурсов, певец и композитор Мансур Ташматов, Узбекистан. Музыкальный аранжировщик и продюсер Султан Нури Софи, Эфиопия. Артистка, которая уже более 2 десятилетий находится в центре культурных событий своей родины, Нцики Мазуай, Южноафриканская Республика. Аплодисменты нашему жюри. Давайте вместе поддержим эту непростую, но такую важную работу. Сентября в Национальном центре «Россия» состоялась жеребьевка, в которой приняли участие представители всех 23 стран-участниц интервидения. Давайте посмотрим, в каком порядке, согласно этому распределению, участники будут выходить на сцену. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее и готовьтесь поддерживать всех конкурсантов. Ведь сегодня каждый уже победитель, получивший шанс представить свою страну всему миру. И у нас исторический момент. На сцену интервидения выходит первая участница. Сулема Иглесиас Саласар, Куба! А мы начинаем знакомиться с участниками конкурса. Обратите внимание, сейчас в открытках появятся уже знакомые вам цифровые аватары каждой страны, которые принимают участие в интервидении. Они будут прогуливаться по Москве, знакомясь с достопримечательностями. А первой на сцену выходит представительница Кубы. Согласно жеребьевке, ее представляет Кубу Сулема Иглесиас Саласар. За свой талант она получила награду от Министерства культуры Кубы. Сулему называют огненной богиней Гуан-Гуанко, одного из самых популярных стилей кубинской румбы. Так и называется ее конкурсная песня. Она самая взрослая участница нашего конкурса. Ей 55 лет и очень популярна на Кубе.